МРРР, твою мать, излучающий превосходство и удовольствие бегемот, появившийся перед Бестером из уже знакомого тому луча света, заставил телепата чуть ли не подпрыгнуть. Уж очень яркими были воспоминания о последствиях их предыдущего общения, да и элемент неожиданности нельзя было сбрасывать со счетов. Джеринкс прошелся вокруг застывшего, как соляный столб, мужчины, кося на него ехидным взглядом, и с невозмутимым видом сел возле саркофага, с любопытством уставившись на устройство и ожидая окончания процесса. «Не нервничайте, мистер Бестер, улыбаюсь, как я уже вам говорил, бегемот больше не будет без согласия лезть к вам в голову, а его присутствие все же не будет лишним. Данный саркофаг, указываю на устройство, в котором сейчас восстанавливалось тело Каролин, восстановит организм мисс Сандерсон до полностью здорового состояния, однако я не могу гарантировать того же в части ее разума. Сильный телепат, способный обнаружить любые отклонения в сознании объекта, будет весьма кстати. КХМ, простите, лорд Баал, просто его появление было несколько неожиданным, и я и сам могу проверить разум Каролин. Все же, я довольно долгое время с ней общался. Вам никто не запрещает это сделать, но я пока не уверен, что П-12 будет достаточно для всестороннего обследования, так что, КХМ. Понимаю, в голосе Бестера явственно слышалась ущемленная профессиональная гордость, но телепат сдержал комментарии при себе, лишь напряженно повернувшись к саркофагу с женщиной. А, сколько займет процесс? Я ведь правильно понимаю, что она сейчас там, киваю. Думаю, мисс Сандерсон будет полностью здорова через ХМ, сверившись с данными из сети репликаторов о ходе процесса, снова киваю, 4 минуты и 42 секунды. Невероятные технологии, вздохнул Альфред. Телепат вообще вел себя молчаливее обычного, его очевидно нервировало близкое соседство с бегемотом, продолжавшим с чисто кошачьим любопытством непрерывно буравить лечебный саркофаг с лежавшей там женщиной взглядом. Но куда большее впечатление на него производил сам факт его нахождения на огромном инопланетном космическом корабле. Хоть я и обещал ему, что Джеринкс не будет лезть в его голову, реально это означало только тот факт, что котик будет делать это настолько скрытно и тонко, чтобы ни сама жертва, ни любой из его коллег по корпусу даже предположить не сумел, что сканирование имело место быть. Цинично, возможно, но, кошачье любопытство, что тут еще скажешь? Плохой бегемот, плохой. И вообще, перестань заставлять бедного телепата себя чесать. Я обещал, а я нет. Довольно щурясь, Джеринкс продолжил заставлять одного из сильнейших телепатов пси-корпуса чесать себя за ухом, совершенно не отдавая в этом отчета. К тому же, то, о чем он не вспомнит, ему не повредит. МРРР, да. Полагаю, что так, отправив бегемоту образ осуждающего качания головой, отхожу ближе к саркофагу. Впрочем, могу вас успокоить, у каждой расы свой путь развития. Рано или поздно человечество достигнет своих высот и осознает свое истинное место во Вселенной, продолжая довольно жмуриться, дополнил кот, место чесальщиков. Если раньше нас не уничтожат враги внешние или внутренние, вы пессимистичны, мистер Бестер, скорее уж реалист, телепат покачал головой, я... В сети репликаторов прошел сигнал о завершении процесса восстановления пациента и, одновременно с тихим звуком раскрытия крышки саркофага, заставившим Бестера замолчать, Джеринг с легким движением запрыгнул внутрь устройства, устраиваясь на груди Каролин, только-только начавшей открывать глаза и, разумеется, тут же встретившийся взглядом с внимательно смотрящим на нее котом, где женщина замолчала на полуслове, замерев, а в сеть репликаторов потекли данные сканирования бегемота. Тени в самом деле серьезно поработали над своими пилотами. Вернее, в данном конкретном случае, поработали представители пси-корпуса, промывшие телепатом мозги, буквально прописывая тем безоговорочную преданность и послушание новым хозяевам. Тем любопытнее, если вспомнить, что, несмотря на некое подобие коллективного разума, доступного теням, как виду, и большую психическую мощь, который этот коллектив обладал, телепатией в прямом смысле слова тени не владели, из-за чего и были вынуждены изобретать велосипед. Ну, или же, они просто считали ниже своего достоинства личное участие в чем-то подобном. Равновероятные варианты. В любом случае, то, что телепаты корпуса сотворили с разумом своей несостоявшейся коллеги перед тем, как в ее мозг был имплантирован интерфейс связи с кораблем, необратимым не было. Да, какие-то остаточные эффекты могут сохраниться, приводя к внезапным перепадам настроения, редким вспышкам агрессии и так далее, но это вполне купировалось медикаментозными методами. Альтернативой было весьма глубокое вмешательство в личности сознания женщины, на что Бестер никогда бы не согласился. Закончив сканирование и максимально возможным образом стерев из мозга женщины все чужеродные включения, бегемот совершенно по-кошачьи лизнул ту в нос и с невозмутимым видом выпрыгнул из саркофага на пол, тут же принявшись вылизываться. По сети репликаторов Джирингс отправил детальный отчет о состоянии пациента и количестве удаленных закладок. Каролин, заметив шевельнувшуюся женщину, пытающуюся сесть в саркофаге, Бестер подскочил к ней. «А, Альфред, что? Что ты тут делаешь? И где я? Черт побери! Мисс Сандерсон, привлекаю к себе внимание, вы находитесь на борту моего корабля, расположенного в данный момент неподалеку от станции Вавилон-5. Вам знакомо это название? Да-да, Вавилон-5. Я знаю эту станцию, конечно же, но как я здесь оказалась? Последнее, что я помню, это как я ужинала в Мадриде, а потом, кажется, я заснула прямо за столом. Нет, она нахмурилась, не могу вспомнить, мысли путаются. Что с ней?» Бегемот освободил ее от чужого влияния, поворачиваясь к телепату. «Возможно, некоторые рецидивы, перепады настроения, возможно, кошмары, но со временем это сойдет на нет. Она не помнит последних событий, защитная реакция организма, развожу руками. Биологически ее мозг полностью здоров, но психологически. Это возможно исправить, разумеется, но на вашем месте я бы дождался улучшения естественным образом. Даже при всех возможностях Джирингса, он не рискнул вмешиваться в ее разум на настолько тонком уровне. Я понимаю, Альфред, что ты понимаешь, что происходит. Я расскажу тебе чуть позже. Мне так много нужно тебе рассказать. Главное, ты сейчас в безопасности. Лорд Баал, спасибо вам. Лорд Баал, шокированно повернулась в мою сторону Каролин. Тот самый посол Гаулдов. К вашим услугам, мисс Сандерсон, с улыбкой отвешиваю легкий поклон. Кажется, так говорят у вас на земле, уже давно не говорят, проворчал Бестер. Лорд Баал, я выполню свою часть сделки. Или, по крайней мере, приложу для этого все силы, уверяю вас. Я вам верю, мистер Бестер, с легким прищуром отвечаю телепату. Мужчина хотел еще что-то сказать, но луч света, ударивший с потолка, унес и его, и Каролин обратно на Вавилон-5. Что же, порыв прагматичного альтруизма был утолен, можно возвращаться к роли общегалактического тролля, безжалостно выносящего мозг окружающим. КХМ, да, а еще, определенно стоит подумать о своих планах на ближайшее время. Если тени активизировались, очень скоро происходящее в галактике выйдет на свою финишную прямую, что, насколько я мог вспомнить концовку оригинального сериала, «Открытие чудных» много нам готовит, особенно в смысле раскрытия истинного лица варланцев и теней и полной дискредитации первых, как сил света, благодаря усилиям злобного брата-близнеца Коша, как там его звали, ХМ, Кош, это определенно, нужно обдумать. Интерлюдия. Замороженные телепаты. Тайные планы теней. Прилет Альфреда Бестера, оказавшегося внезапно чуть меньшим мудаком, чем ему всегда думалось, да еще и продемонстрировавшего вполне человеческие чувства и эмоции. Шли всего третьи сутки с начала этого бардака, а Шеридан уже чувствовал себя белкой, бегущей в космических размерах колесе, без цели, смысла и даже намека на финиш. А ведь у него были еще и текущие капитанские обязанности и дела, дипломатические встречи, хоть и сократившиеся после разрыва отношений с Землей, повседневная рутина Вавилона-5, утверждение всех и всяческих графиков и расписаний. Нет, большую часть на себя брала Иванова, как его непосредственный заместитель, но, даже с ее помощью, меньше их не особенно-то и становилось. Тяжело вздохнув, Джон устало потер пальцами глаза, откладывая в сторону стопку донесений от рейнджеров, усиленно патрулировавших территории младших рас и собиравших информацию об обстановке и перемещениях сил. Эту работу он всегда делал своими руками, не позволяя себе упускать происходящее на самотек даже на секунду. «Капитан», — подошел к мужчине Маркус, — «последние сообщения из пространства Бракери. Вам стоит на них взглянуть. Судя по твоему тону», — поморщился капитан, — «там что-то плохое, боюсь, что да». Рейнджер Саллик подозревает, что ситуация возле материнского мира Бракери скоро очень обострится. Маркус протянул распечатку Джону. «Давай, да». Несколько секунд капитан вчитывался, периодически переводя мрачный взгляд на звездную карту на большом экране, размещенном на стене напротив, сверяясь с расположением упомянутых в сообщении систем и планет. Выходило не особенно жизнерадостно, как и во многих других мирах Лиги, за последний месяц тут участились нападения пиратов и приграничные стычки с соседями, но, если знать, куда смотреть, картина выглядела более безрадостной. Мне хотелось бы ошибиться, но, подозреваю, что затишье заканчивается, и тени нанесут удар в самое ближайшее время. И, кажется, я знаю, капитан, в зал, оборудованный для сбора информации и отслеживания событий, не связанных с текущей работой станции, почти вбежала Иванова. Что такое? Только что получили сообщение, тени вторглись в сектор Бракери. В открытую. Уничтожен флот обороны на границе их территории, корабли направляются к материнскому миру. Посол Бракери просит о срочной встрече. В глазах Маркуса явственно читалось короткое, емкое, но насквозь непечатное слово, отлично выражавшее все то, что сейчас чувствовал и думал и сам Шеридан. Бракери. Одна из цивилизаций Лиги Неприсоединившихся Миров, почти на самой окраине исследованного пространства, далеко не самая влиятельная раса в этой части галактики, но, открытая агрессия, передайте послу, что я приму его через полчаса в своем кабинете, вздохнул капитан, хотя бы приму душ и выпью кофе. Вам стоит выспаться, капитан, покачала головой Иванова. После встречи, если получится, покачал мужчина головой. Маркус, скажи Делин, что я хотел бы с ней поговорить завтра днем. Сделаешь, конечно, капитан, Рейнджер кивнул, хоть это и не были его обязанности, но загруженность Джона делами была очевидна любому. А простой визит к Минбарке и передача короткой просьбы. Отказываться было бы просто глупо. Спасибо. Снова вздохнув, Шеридан прихватил с собой стопку донесений, включая принесенные Сьюзан, все же направился в сторону выхода из зала. В данный конкретный момент мысли об освежающем душе и чашке черного крепкого кофе, пусть и синтетического, привлекали его куда сильнее, чем все и всяческие обязанности и дела. К сожалению, передышка будет не столь долгой, как ему бы хотелось, всего лишь полчаса. Допивая на ходу отвратительный и надоевший, но все же бодрящий, кофе, Шеридан вошел в свой кабинет. Там его уже ожидали, к удивлению капитана. Помимо посла Бракери, во втором гостевом кресле сидел и представитель расы геймов, бывший их соседями по космосу. Дожидаясь хозяина кабинета, оба инопланетянина тихо переговаривались, явно обсуждая какие-то свои дела. Прочитать лицо гейма было невозможно, мешал шлем его скафандра, который представители этого вида носили на станции практически постоянно, снимая только в выделенной для них части Вавилона, где поддерживалась нужная атмосфера, но вот Бракери был явно сильно озабочен и даже встревожен. «Спасибо, что согласились встретиться, капитан Шеридан», порывисто поднялся на ноги Бракери, заметив вошедшего хозяина кабинета. Посол Бартрада вежливо кивнул Джон инопланетянину, затем повернувшись к также привставшему гейму, посол Шила, прошу прощения за ожидание, вы пришли быстро, капитан Шеридан, гейм издал череду щелкающих звуков, отчего устройство-переводчик на столе перед ним засветилось, озвучив произнесенную фразу механическим голосом, мы благодарны вам, мне сообщили, Шеридан опустился в свое кресло, жестом предлагая послам сделать то же самое, что на вашу территорию, посол Бартрада, было совершено нападение. Верно, капитан, посол кивнул, протягивая информационный кристалл. Здесь есть запись с уцелевшего разведывательного спутника, сделанная до его уничтожения. Технология этих черных кораблей намного превосходит наши. Защититься без посторонней помощи мы просто не в состоянии. Мое правительство уполномочило меня обратиться за помощью к Земле. К вам, капитан Шеридан. Сейчас у Земли есть и свои проблемы. Тяжело вздохнул Джон, он четко и заранее знал, ради чего к нему был отправлен посол, но легче от этого не становилось. Объявив независимость станции, мы лишили себя военной и иной поддержки из дома, и теперь, он развел руками, у меня куда меньше возможностей для помощи, чем мне бы хотелось. Как ни прискорбно признавать это, мы сами лишили себя большей части флота в войне с соседями, гейм издал звук, который его переводчик то ли не распознал, то ли отказался переводить, но и так была очевидна далеко не уважительная смысловая нагрузка этого высказывания. «Теперь нам не справиться самим. Я понимаю, что это может прозвучать насмешкой», — медленно произнес Джон. «Но как вы могли поверить, что, пойдя на поводу у теней, будете для них чем-то важным, а не очередной игрушкой. Они хотели, чтобы вы поубивали друг друга. И я пытался донести до вас эту истину множество раз. Мы думали, что они действуют в наших интересах. Наше правительство посчитало. Не знаю, чего именно добиваются тени. Шеридан покачал головой. Боюсь, кроме них, этого не знает вообще никто в галактике. Но, очевидно для меня лишь одно, что бы они ни делали, они преследуют только свои собственные интересы. Я понимаю, что это была наша ошибка, но... Посол тяжко вздохнул. Нам ни к кому обратиться. А как же вы? Повернулся Шеридан к послу Геймов. Насколько мне известно, вы ближайшие соседи Бракери, а в вашем регионе есть еще минимум 4 расы, которые могут оказать помощь. Мы пытались, ответил вместо Гейма Бракери. Но все они сказали, что присоединятся только в том случае, если присоединятся Геймы. А посол Шила заявила, что королевы не будут вмешиваться в этот конфликт, произнес через переводчик посол инсектоидной расы. Но почему? На нас не напали, и могут не напасть. Если мы поможем Бракери, на нас обратят внимание. Жизнь Роя важнее всего. Но вы же понимаете, что, рано или поздно, тени придут и за вами. Вы не можете этого знать, капитан. А вот, если мы вступимся за Бракери, они нападут точно. Враг очень силен. Королевы не будут рисковать всем Роем. Я говорил, развел руками Летки Зумбартрада. Враг слишком силен, снова подал голос посол Геймов. Королевы вступят в войну, если вы покажете, что столь же сильны. Вы можете победить, капитан Шеридан, ваши силы равны. В кабинете повисла напряженная тишина. Вопрос был сложным. Единственным, что приходило на ум Шеридану, было обратиться к Делинне и отправить белые звезды, но кораблей было катастрофически мало. Он не знал, насколько мало. Минбарка только обмолвилась, что его судно было лишь первым из целой линейки новых кораблей, но точное количество ему было неизвестно. Но это значило открытое вступление в войну с тенями. Он был уверен, что их корабль после захвата транспортника запомнили, а значит, в этот раз будут готовы. И это поставит все под угрозу. «Я прошу вас связаться с вашим правительством еще раз», — вздохнул Джон. «Попробуйте убедить королев помочь Бракери, хотя бы номинально, чтобы прочие расы присоединились к борьбе. Если это и не приведет к победе, то хотя бы спасет их народ от гибели. Посол Бартрада, я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы помочь вашему народу. У нас практически нет ресурсов, уж точно не для полномасштабной войны, но я сделаю все, что смогу. Не могу сказать, что это тот ответ, на который мы надеялись», Бракери покачал головой. «Но и вас мы понимаем. Я буду ждать от вас счастливых новостей, капитан Шеридан. Надеюсь только, что они не придут слишком поздно для нас, и их будет, кому выслушать». Разведя руками, инопланетянин поднялся на ноги и, отвесив короткий поклон, чуть сгорбившись, направился на выход из кабинета. Гейм, прихватив переводчик, молча отправился следом, оставив капитана одного. Короткая деловая встреча, угу. Шеридан вздохнул, опускаясь за рабочий стол и устало подпирая щеку кулаком. Варианты. Ему нужны хоть какие-то варианты. Пока же он видел только один: сесть в истребитель, выйти в гиперпространство и, отключив систему навигации, выжать все из ускорителей, затерявшись в вырожденном космосе. Угу. Суицидальные мысли, отличное завершение трудового дня. Тьфу. Дернув щекой, Джон допил последний глоток уже остывшего кофе и, оставив чашку стоять на краю стола, медленно поплелся в свою каюту. Ему совершенно точно не помешает несколько часов сна. Если он продолжит насиловать организм, мысли очень быстро могут стать действиями, а войти в историю в статусе первого командира Вавилона 5, покончившего с собой на рабочем месте, будет самым печальным и безрадостным окончанием его карьеры офицера. Глава 75. У убеждения. Важна не сила тела, а сила духа. Д.Ж. Р.Р. Толкин. Интерлюдия. На лице Бестера застыло такое непривычное для любого, знакомого с этим человеком, выражение лица, смесь нежности и обреченной решимости. Он смотрел на беспокойно спящую Каролин и думал. Первая волна шока схлынула, и теперь, устроившись в пассажирском отсеке транспортного корабля, летевшего на одну из отдаленных земных колоний, он мог более трезво осмыслить последние события. То, с какой легкостью лорд Барал исцелил его возлюбленную, красноречивее любых слов говорило о том, с какой легкостью, если придется, этот разумный может просто и без затей уничтожить как ее, вернув все в изначальное состояние, так и его самого. И это еще, если не пытаться задумываться о всех возможностях доступных ему технологий. Черт побери, да одна только телепортация открывала такие возможности, что... Альфред невольно поежился, в голове телепата вдруг всплыла картина ядерной бомбы, перемещаемой прямо в нужное место, на любой из планет или космических станций, в обход всех систем обороны, без необходимости пробиваться десанту, обходить орбитальную оборонительную сеть. И это, при использовании насквозь гражданской технологии. На что же тогда будут способны технологии военные? Эндогауды, страшный противник, если их таковым сделать. И Бестер сделает все, что в его силах, чтобы этого никогда не случилось. И дело не только в том, что он боялся Баала. Нет, он был ему искренне благодарен, хотя многие, он был уверен, не верили в саму возможность испытывания им таких чувств. Посол Гаулдов не только вернул ему Каролин, избавив ту от инопланетных имплантов и большей части психических закладок, Баал каким-то образом решил вопрос с доктором Франклином и обеспечил ему 2 билета со станции, хотя Альфред до последней секунды опасался, что их примут на таможне, и ему будет предстоять долгий и сложный разговор с мистером Гарибальди и капитаном Шериданом. Но нет, и даже его истребитель был каким-то невероятным чудом закреплен на внешней грузовой подвеске транспорта, хотя обычно владельцы таких судов предпочитали не брать явно военные грузы. Впрочем, все эти размышления лишь отвлекали его от главной проблемы и задачи. Ему нужно спрятать Каролин где-то, где до нее не дотянутся корпусы или тени, а потом выяснить, что сталось с записями по созданию Айронхарта. Беглый телепат качественно заметал следы, убегая из лаборатории, но лорд Баал был в чем-то прав, утверждая, что такая информация никогда не хранится в одном единственном экземпляре. Что-то, пусть и не все, но должно было сохраниться, и он постарается выяснить, что и где именно. Первая часть плана была, пожалуй, не столь уж и сложной. Телепат вынул из кармана металлический браслет, задумчиво проворачивая его между пальцев и вчитываясь в выгравированные данные беглой телепатки. У него был доступ в базу данных корпуса, а потому, теоретически, он мог изменить данные Каролин. Впрочем, он подозревал, что, раз она попала на тот корабль, в картотеке женщина уже должна была числиться мертвой или пропавшей без вести. А дальше у него было 2 пути: состряпать ей новую личность, задним числом внеся данные в файлы и устроив штатным телепатом на какую-нибудь станцию позаштатнее, или же просто спрятать ее, укрыть под подложными документами среди простых людей. Оба варианта были и хороши, и плохи одновременно. Корпус редко обращал пристальное внимание на всех своих телепатов, тем более если в базе они не представляли собой ничего выдающегося. С этой стороны должность штатного телепата торговой станции где-то на границе территории земного содружества была выгодным и спокойным выбором. Чаще всего такие телепаты проводили поверхностное сканирование, убеждаясь в честности сторон при заключении сделок, но, как говорил Бестеру его опыт, даже на удаленных объектах могли появляться пси-полицейские, а это означало невольное привлечение внимания и внеочередную проверку персонала. Попытка же и вовсе изображать из себя не телепата, хоть и уменьшала потенциальное внимание от корпуса к женщине, Альфред мог обучить ее скрывать свой разум, а сил Каролин бы на это вполне хватило, но одновременно она означала постоянную бдительность и подпольное существование. Несмотря на то, что, реально, пси-корпус не являлся той неодолимой силой и всезнающей организацией, которые его пытались выставить на публику, будет достаточно одной случайной ошибки в присутствии другого телепат, чтобы за ней снова пришли. Пожалуй, тут решать должна она сама, а дело Альфреда – лишь помощь в реализации. Телепат вздохнул. Как бы ему хотелось послать все подальше, купить домик в уютном уголке на земле или одной из колоний и просто жить в свое удовольствие. «Альфред», – окликнула его проснувшаяся женщина. «Да, Кри». Мотнув головой, разгоняя мысли, телепат повернулся к спутнице, убирая ее браслет обратно в карман. «Кри, давно меня так никто не называл. Прости, что так вышло», — вздохнул Альфред. «Хоть тебе и стоило тогда согласиться на мое предложение и вступить в корпус, я все равно должен был присматривать за тобой. Сама дура», — толкнула она мужчину плечом. «В любом случае, нам лететь еще 9 часов, а ты обещал все рассказать. Что со мной было? Как ты меня нашел? Что, какое ко всему этому имеет посол Гаулдов? Ты уверена, что сейчас подходящий момент? А что, нет?» Каролин дернула щекой. «Альфред, я ведь не слепая и не такая уж дурочка, какой иногда хочу и могу притворяться. И тот факт, что проснулась я на инопланетном корабле в компании тебя, которого я давно не видела, и инопланетного же посла, о котором в пространстве Содружества не знает только какой-нибудь фермер из задрипанной аграрной колонии, а также, что в 5 метрах стояла легко узнаваемая анабиозная капсула. Я не помню последних событий, хотя что-то внутри и говорит мне, что ничего хорошего там не было, но уж думать-то я не разучилась. «Ладно, ладно», — выдохнул Бестер, — «я не знаю всего, что с тобой случилось с нашей последней встречи, несмотря на все попытки тебя найти, меня очень умело заворачивали куда-нибудь в сторону. Я знал, что в корпусе происходит что-то неладное, но до последнего, пока со мной не связался старый друг, я не подозревал, насколько все плохо. Именно благодаря Карлу я тебя и нашел, тебя и еще 100 телепатов. Так много, доктор Франклин сказал, что вас там было 119 человек, все в заморозке. Я, Бестер на мгновение замялся, я не знаю точно, для чего и куда вас перевозили, но вряд ли это была поездка на курорт. А врать ты так и не научился, Альфред. Каролин покачала головой. Впрочем, прямо сейчас мне достаточно этого. Итак, ты меня нашел. А при чем тут посол Барал? Лорд Барал невольно поправил женщину-телепат, вызвав у той скептический хмык. У всех телепатов на том транспортнике в мозгу были какие-то импланты. Доктор Франклин сомневался, что сможет быстро разобраться, что они из себя представляют. Так что, импланты. Лицо женщины дрогнуло, на мгновение исказившись в муке, перед ее глазами, как вспышка, возникло смутное, но тем более пугающее, видение воспоминания, вызывающее дрожь лица инопланетян, склоняющиеся над ней с хирургическими инструментами в руках, чувство страха и боль. Она, они, противный хруст просверливаемого черепа, переходящий во влажный звук рвущихся тканей, звон в ушах и шепот-шепот, поднимающийся с самой периферии сознания, становясь громче и настойчивее, требуя приказывая. Кри, Каролин. Обеспокоенный Бестер повернулся к женщине, обхватив ее обеими руками за плечи. Взгляд женщины с трудом сфокусировался на трясущем ее Альфреде. На секунду она дернулась, явно порываясь закричать в ужасе, но сразу же обмякла, часто дыша. Долгие 10 секунд мужчина всматривался в бледное лицо Каролин, разрываясь между желанием просканировать ее, чтобы понять, что происходит и, быть может, помочь ей справиться с явно всплывшими болезненными воспоминаниями, но уже в следующий миг она открыла глаза, слабо улыбнувшись спутнику. «Прости, не ожидала, что так будет. Я в порядке. Воспоминания?» — глухо спросил Бестер. «Они, и, хоть вспышка и была весьма краткой, вспоминать все остальное мне почему-то совершенно не хочется. Лорд Барал сказал, что память к тебе со временем вернется, что это временный защитный эффект сознания, отгораживающий тебя от травмирующих. А он точно посол, а не психотерапевт?» Женщина криво ухмыльнулась, вызвав ответную гримасу на лице телепата. «Давай дальше, дальше, ты уверена?» «Да», она кивнула, «пока я не передумала. Ну, в общем-то, рассказывать тут особенно и нечего, если, по правде, лорд Барал перенес твою капсулу на свой корабль, поместил тебя в тот саркофаг, Бестер пожал плечами, а потом ты каким-то образом уже была полностью здорова. Только тот кот, бегемот, проверил твой разум и вычистил все чужеродное». «Кот, да, я помню какое-то животное. Погоди, кот, кот-телепат, а разве такое вообще возможно?» Учитывая, что его видела не только ты, а некоторые, Альфред невольно поежился от воспоминаний от последствий общения с Джерингсом, так и вовсе ощутили на себе его силу. «Похоже, что бывает и не такое, не могу поверить, я тоже не мог, пока не КХМ, пока не осознал себя почесывающим его за ухом. На протяжении всего времени, который разговаривал с послом, без моего ведома». На секунду женщина замолчала, пораженно уставившись на смутившегося психопа, а потом негромко, но заливисто рассмеялась. «Альфред Бестер, почесывающий инопланетного кота за ухом, под телепатическим внушением». Эта картина выглядела настолько сюрреалистичной, что поверить в нее было почти невозможно. Но, похоже, ее спутник не врал, и это только добавляло изюминку происходящему. «Ладно, и что мы теперь будем делать? А это уже тебе решать», — вздохнул Бестер. «Сейчас мы летим на станцию Айзикс-14, отдаленная колония с более-менее развитой инфраструктурой. Там посмотрим, что можно сделать с твоими документами. Есть у меня парочка должников в тех краях». «Да-да», — довольно покивал Ланда, глядя на себя в зеркало, все хорошо, чуть-чуть уберите в талии, и будет вообще замечательно. Да, посол Моллари, кивнул портной, снимая с плеч центаврианина заготовку под новый парадный мундир. Что-то еще, думаю, можно использовать на подкладку ту ткань, что вы предлагали в прошлый раз, она будет смотреться лучше. Сделаем. Все будет готово через 3 дня. Я приглашу вас на итоговую примерку. Чудно-чудно. Моллари проводил взглядом собирающего свои вещи портного, подхватил со стола высокий бокал с коктейлем и с удовольствием отхлебнул освежающий напиток. Глаза посла нет-нет, да переползали на стоявшие на столике позолоченные часы. Вир должен уже скоро вернуться на станцию вместе с Адирой. Пока он занимался подгонкой костюма, терминал уже сигнализировал о том, что нужный ему транспортный корабль прибыл в систему Вавилона-5. Осталось дождаться, пока персонал станции заведет его в предназначенный док и назначит номер прохода на высадку. Он как раз успеет переодеться и дойти туда от каюты. Накинув пиджак, Ландо бросил взгляд в зеркало, убеждаясь, что как всегда прекрасен, и, подхватив из вазы букет любимых цветов Адиры, звездных кружев, с улыбкой покинул каюту. Он испытывал небывалый эмоциональный подъем. Пожалуй, впервые за последний месяц он не чувствовал гнетущего чувства от происходящих вокруг него событий. Даже подготовительные хлопоты перед ее прилетом, которые он раньше несомненно свалил бы на Вира, не доставили ему никаких проблем. Посол даже сам забронировал самый дорогой люкс на Вавилоне-5, заказав в него доставку деликатесов и элитного алкоголя. Было непривычно, но он справился. «Да, посол Моллари», — кивнул ему работник службы безопасности, — стоявший с таможенным терминалом и ожидающий первого из пассажиров. «Да-да, добрый день», — Моллари улыбнулся. «Транспортник Линнари уже прибыл?» «Да», — мужчина бросил быстрый взгляд на небольшой экранчик, к нему как раз подводит транспортный рукав. «Думаю, пара минут и появятся первые пассажиры. Будьте любезны, отступите чуть в сторону, а то вас затопчут. Я встану тут». Ландо отошел чуть в сторону, к одной из металлических балок, так, чтобы держать проход в поле зрения, ему хотелось увидеть гостью первым. Наконец, первый пассажир показался в проходе, и посол принялся с нетерпением всматриваться в потекший к таможеннику поток людей и инопланетян. 2 дрази, несколько людей, незнакомые Моллари центаврианин и центаврианка, явно семейная пара, снова люди. Где же, Ландо? Знакомый голос Вира Котта заставил посла встрепенуться и перевести взгляд в середину очереди. Да. Там стоял его атташе, привлекавший внимание взмахами руки, а рядом с центаврианином, да, рядом с Виром он увидел изящную женскую фигуру, задрапированную в казавшуюся невесомой серебристую накидку, с накинутым на бритую голову капюшоном. Адиратери, даже издалека, даже под капюшоном, но он всегда узнает эту точеную шею, контуры губ, сейчас изогнутых в легкой улыбке. Минуты до подхода их очереди тянулись мучительно долго. Вир. На лицо Моллари невольно выползла широкая и, как ему казалось, да нельзя глупая улыбка. «Вы, наконец-то добрались, Адира. Свет всей моей жизни», — посол распахнул руки навстречу шагнувшей в его сторону центаврианке, стараясь одновременно приобнять ее и вручить сверкающий букет. «Ланда, я так рада тебя снова видеть. Ты послал Вира меня встретить, это было совершенно не обязательно, но он отлично скрасил полет дружеской беседой. Девушка, явно тоже радостная от их встречи, мило щебетала, делясь новостями и эмоциями, а Моллари перевел взгляд на непривычно серьезного атташе. Что-то явно произошло во время полета, что насторожило его помощника, но о чем девушка или не знала, или чему не придала особенного внимания. Ландо серьезно кивнул Виру, показывая, что понял его невысказанный намек, и, подхватив довольно зарывшуюся лицом в букет Адиру под руку, пошел по коридору в сторону лифтов. «Я снял для нас лучший номер, дорогая», — улыбнулся Моллари, наклонившись к уху спутницы. «Номер, ой, но мне нужно привести себя в порядок после перелета. Там есть все, что только может понадобиться, уверяю тебя. Ну, в таком случае, вам придется меня подождать». Посол, умудрившись на ходу отвесить некое подобие реверанса, рассмеялась Адира, вызвав волну мурашек где-то внутри Моллари. «Я ждал тебя все это время, смогу подождать и еще полчаса, дорогая. Как раз оставлю несколько распоряжений незаменимому Виру, чтобы никто и ничто не отвлекало нас друг от друга». Оставшийся путь до забронированного Моллари люкса прошел в ничего не значащем радостном щебетании девушки и довольном поддакивании посла, нет-нет, но ловившего на себе серьезный взгляд Вира, ожидавшего возможности поговорить. Наконец, когда Адира проскользнула внутрь каюты, с восторженным видом принявшись разглядывать убранство украшенного специально для нее номера, а затем скрылась в ванной комнате, подмигнув счастливо улыбнувшемуся Ланда, Моллари повернулся к облегченно выдохнувшему Виру. «Рассказывай, вы были правы, Ланда». Понизив голос, подался вперед атташе. «Я встретил ее на станции Сатор-12, как вы и велели, сказал, что вы отправили меня составить ей компанию, чтобы она не скучала в дороге до станции». «Молодец, Вир», — кивнул посол. «Да, сначала все было в порядке, не самый комфортабельный транспорт, но сейчас, учитывая сложную обстановку, Вир, ближе к делу, прошу тебя». «А, да», — центаврианин кивнул. «Никто не пытался причинить ей вред, чего вы опасались, но я точно заметил несколько разумных, которые слишком часто попадались мне на глаза поблизости. Ну, все, как вы меня учили». «Кто это был? Центавриане?» – нахмурился Моллари. «Два человека и два центаврианина», – кивнул атташе. «Насчет одного из них я не уверен, видел его только один раз, но он мог просто наблюдать со стороны». «Да, говоришь, они часто попадались на глаза?» «Да», – он кивнул, – «один раз так и вовсе, якобы случайно, столкнулись с официантом, несшим нам обед. К счастью, он уронил поднос, так что пришлось заказывать заново». Но Вир бросил быстрый и чуть смущенный взгляд на закрытую дверь в ванную, из-за которой доносилось негромкое, но весьма довольное напевание девушки. «Я незаметно взял с собой пирожное. Проведи анализ на яды», — кивнул посол. «Так и собирался. И, Ланда», — Вир в сомнении почесал подбородок, — «я не уверен, но, кажется, одного из центавриан я видел дома, во дворце». «Вот как», — Моллари прищурился. «Попробуй запросить список пассажиров. Если понадобится, воспользуйся моим доступом, данные на центавриан сообщат. Проверим, кто это был». «Сделаю», — кивнул Котта. «Будьте осторожны, Ланда. Не думаю, что в отеле вам и леди Тири что-то грозит, место проверенное и респектабельное, но я буду, Вир. Как узнаешь что-то, дай знать». «Ну», — он усмехнулся, — «не раньше, чем часов через 5. «Ну, ты понимаешь, конечно». Дверь за Виром закрылась, а Моллари, встряхнувшись и отогнав лишние мысли, плавным движением скинул пиджак, небрежно бросив его на спинку кресла. «Вир все выяснит, а пока нужно уметь переключаться». Задумчивый и слегка сомневающийся взгляд доктора Франклина можно было заметить и почувствовать с противоположного конца закола. «Возможно, медик собирался идти ко мне в гости, но, увидев меня среди ларьков торговой части этого сектора станции, резко затормозил у стены, рассеянно отмахнувшись от одного из продавцов, посчитавших его остановку заинтересованностью в каких-то сувенирах. «Добрый день, доктор Франклин. С улыбкой подхожу к медику, кажется, потерявшему меня из вида в толпе, отчего мой оклик заставил его вздрогнуть. Решили отдохнуть и прогуляться? Кхе, лорд Барал. Добрый день, да». Стивен вздохнул, покачав головой. «И да и нет. По правде говоря, я собирался зайти к вам побеседовать. Я весь внимание, доктор», — улыбаюсь, жестом предлагая ему следовать за собой и неспешно направляясь дальше между ларьками. «Надеюсь, вы не будете возражать против небольшой прогулки». Кивнув, Франклин пошел следом, хотя начинать разговор пока не спешил. Мужчина явно собирался с мыслями, словно пытаясь решиться спросить или сказать то, что он хотел. Впрочем, тема для беседы была практически очевидна. 118 замороженных телепатов, заботливо уложенных штабелями на одном из складов станции. Исчезновение капсулы с женщиной без тира не прошло мимо внимания его помощницы, но, к моему удивлению, получив об этом сообщение от явно шокированной женщины, доктор не стал докладывать о произошедшем капитану или поднимать какой-то иной кипиш. «Скажите, лорд Барал», — начал, наконец, Стивен, — «вы уже продемонстрировали, что доктор Ишимура сообщила мне». «Доктор», — вздыхаю, остановившись у прилавка с сувенирными фигурками, — «позвольте мне облегчить вашу задачу. Полагаю, вы собирались сообщить, что полагаете меня ответственным за исчезновение одной из криогенных капсул, располагавшейся в складском помещении под номером X114, и содержавшей замороженную телепатку по имени Кэролин Сандерсон, номер 893М5, совершенно случайным образом бывшую предметом повышенного романтического интереса прекрасно знакомого нам обоим члена пси-корпуса Альфреда Бестера, который, если я не ошибаюсь», — хмыкаю, — покинул Вавилон 5 и сейчас как раз подлетает к одной из отдаленных колоний земного содружества. Кхе. Франклин замер, изображая из себя соляный столб, и только и смог, что медленно так кивнуть. Впервые об этом слышу. Чуть наклонив голову к плечу, развожу руками, лукаво улыбаясь. Но, вы же только что. Ладно, останавливаю медика жестом руки, это была просто шутка. Не удержался. Но, видели бы вы свое лицо, лорд Барал. Если вам будет легче, капсула уже вернулась на свое место. Подотчетное имущество, боевой трофей, я понимаю. Да нет же, тьфу, лорд Барал, вы меня запутали. В таком случае, вы действительно вытащили эту женщину из капсулы и вылечили от всех последствий того, что с ними сделали. Вселенная богата на чудеса, снова развожу руками. Не уверен, что мне стоит это спрашивать, но Стивен на мгновение зажмурился, помассировав пальцами переносицу. «Да, я могу точно так же вылечить их всех», отбросив шутливый тон, смотрю на медика внимательным и пристальным взглядом. «Полагаю, для возвращения их разумов в нормальное состояние вам понадобится сильный телепат или большие запасы сливок, чтобы убедить вместо этого работать бегемота, но на вашем месте я бы задумался о другом аспекте этой проблемы. Бегемот, ваш кот-телепат», Стивен задумчиво покивал. «Да, понимаю. Думаю, мы сможем найти нужное». Тьфу. Доктор мотнул головой. «Другой аспект проблемы, о чем вы говорите? Полагаю, капитан Шеридан не слишком обрадуется 118 беглым и, весьма вероятно, не обученным справляться со своим даром, телепатом, внезапно объявившимся на Вавилоне 5. Франклин озадаченно моргнул, глубоко задумавшись. «Нет, на самом деле все было не настолько плохо, как я описал. Большая часть телепатов с того транспортника, как уже упоминал Бестер, была из центров перевоспитания, что означало хотя бы минимальное обучение для уменьшения их опасности для общества. Но это, тем не менее, не отменяло остальной части моего замечания. Сотня мозгоклюев, не испытывающих пиетета к корпусу и проповедуемым этой организацией социальным правилам поведения, была не самыми лучшими соседями. Хотя, конечно, сотня телепатов, благодарных капитану станции за спасение и точно так же не испытывающих пиетета к Земле, фактически сдавшей их на опыты инопланетянам. Внушительная сила, с которой можно и нужно считаться. «Признаю», — медленно произнес доктор, — «с этой точки зрения я ни ситуацию не смотрел. По крайней мере, пока что, вынужден с вами согласиться, что, хоть это и претит мне, прямо сейчас разморозка всех этих несчастных может принести больше проблем, чем пользы. По крайней мере, пока мы не решим, что с ними делать дальше. Мудрое решение, доктор. Но я ведь могу обратиться к вам с просьбой о помощи в дальнейшем. Полагаю, если до этого дойдет, я не вижу причин для непререкаемого отказа. Благодарю вас. И, лорд Барал, позволите еще один вопрос, доктор. Почему вы помогли Бестеру? Как приятно видеть, что в твой альтруизм никто не верит. Корона будет счастлива. Стивен явно смутился. «Пустое, доктор, улыбаюсь. Думаю, мистеру Бестеру не стоит об этом знать, но, на самом деле это был своеобразный способ принести извинения. Извинения, некоторое время назад он имел возможность ХМ плотно пообщаться с бегемотом. Полагаю, последствия взаимодействия с неизвестным корпусу пси-телепатом, к тому же являющимся разумным животным, были для него не самыми приятными. Паранойя, так сказать, ау, в глазах явно знакомого с общими правилами и традициями корпуса Стивена проступила смесь понимания и сочувствия. Так что, небольшой акт альтруизма был весьма кстати, тем более что от меня это потребовало столь малых усилий. А заодно, вы заимели в его лице личного должника, явно читалось на лице медика, но доктор Франклин был воспитанным разумным, а потому он промолчал, только задумчиво покивав, так что, то, что он подумал, осталось лишь его достоянием. Угу-угу. В любом случае, мужчина еще десяток секунд постоял рядом со мной, рассеянно перебирая сувениры на прилавке, возле которого мы остановились, а затем коротко поклонился и, не прощаясь, пошел в сторону лифтов. Интерлюдия. «У вас усталый вид, капитан», — обеспокоенно заглянула в лицо мужчине Дилин, заставшая его в тактическом зале за чтением очередных донесений. «Знаю», — вздохнул мужчина, поднимая голову и улыбаясь Минбарке. «Хоть я и заставил себя поспать 5 часов, общие проблемы это не решило. Да и не могу я прохлаждаться, пока вокруг происходит все это. Новые донесения, Посол опустилась на соседний стул. «Да, у меня была встреча с бракириегеймами, на территорию первых теней уже напали». А теперь он демонстративно поднял распечатку со стола. «От рейнджеров пришли данные еще о нескольких нападениях, и эти донесения не имеют никакого смысла. Что вы имеете в виду? Они нападают на территории миров Лиги, ударяют тут и там, уничтожают пару станций или выбивают оборонительный флот, а затем исчезают снова». Он всплеснул руками. «Они не захватывают территории, даже не доводят до геноцида. В этом нет никакого смысла. Абсурд. Именно так они поступали 1000 лет назад. Все в напряжении, никто не знает, где и когда ожидать новую атаку. Страх, неведение. Их оружие наравне с кораблями и пушками. Но должна же быть какая-то цель». Женщина в ответ только покачала головой. «Единственная надежда для всех нас выжить в происходящем, объединить Лигу, Нарнов, Минбарцев, всех, кого только можно, чтобы создать единый альянс против врага, и черта с два у нас это выйдет». Шеридан порывисто вскочил со стула, принявшись расхаживать по залу. Делин сочувственно провожала его взглядом, но молчала, давая капитану выговориться. Джон чувствовал себя загнанным в угол. Ладно, он сам не может помочь Бракери или тем же Дрази, пострадавшим от нападения теней совсем недавно, но ведь и прочие члены Лиги неприсоединившихся миров, казалось, делали вид, что ничего вокруг них не происходит. А тени именно того и добивались, нападали не на всех подряд, а через одного, создавая видимость безопасности для отдельных противников, делая вид, что те их не волнуют. И наивные правительства с удовольствием клевали на эту наживку. И хуже другое, остановившись, Шеридан тоскливо посмотрел на Минбарку. «Что же, я всем лгу, лгу членам Лиги, лгу Нарну, лгу даже себе. Почитайте донесения, Делин». Он подтолкнул к женщине стопку распечаток. «Да, у меня есть идеи, есть какие-то, весьма небольшие, ресурсы. Мы можем огрызаться, делать что-то где-то. Но чем дальше, тем больше приходится признавать, что мы не в состоянии справиться с их кораблями. Не в полномасштабном бою. Кальвадос и Белая Звезда могут отбить одну систему». «Да», он кивнул. «Если повезет. Но после, у нас уже не будет этих двух кораблей. Их просто уничтожат». Не объединив Лигу, он тоскливо махнул рукой. «А ведь мне нужна только лишь одна победа, одна демонстрация, что все не напрасно. Значит, дайте им эту победу», — серьезно посмотрела на капитана Делин. «Дайте. Вот так просто, вот так просто», — кивнула женщина. «Но как это сделать, если у вас есть все необходимое, капитан? Вам лишь нужно это увидеть и принять решение. А я думал, загадками любит говорить только Кош». «Кош», — Шеридан поднял на Делин назаренный пониманием взгляд. «Это была идея. Кто может справиться с тенями, древней и могущественной расой? Только еще одна столь же древняя и могущественная раса. А из представителей таких он знал только Варландца. Ну, по правде говоря, еще был лорд Баал, который, к тому же, уже угрожал теням войной за любую агрессию в адрес гаулдов и, кажется, вообще ни в грош не ставил как их, так и варландцев. Но, кхм, нет, сначала, пожалуй, Кош. Вот, если он откажется, тогда, нет, сначала Кош. Да, спасибо, Делин. Кажется, теперь я знаю, что делать». Посол с улыбкой склонила голову, провожая почти выбежавшего из зала капитана взглядом. «Когда разумные знают, что им нужно, это не может не радовать, это значит, что они следуют своей судьбе, ну, или просто творят безумство, но посол Минбара обычно верила в лучшие». Капитан Шеридан безумцем явно не был. Почти вбежав в лифт, Джон отправил его к переходу в посольский сектор, только потом задумавшись, у себя ли сейчас посол Кош. К счастью, это решалось довольно простым образом. Во-первых, варланец действительно большую часть времени проводил в своей каюте, изредка появляясь в Заколо или в парке, а во-вторых, короткий запрос в рубку станции, и Иванова подтвердила, что компьютер засекал посла Варландской империи, входящим в свою каюту полчаса назад. Поблагодарив Сьюзан, капитан выдохнул, успокаивая сердцебиение и собираясь с мыслями. Если он хочет уговорить Коша на военную акцию против теней, ему понадобится все его красноречие. Интуиция подсказывала мужчине, что древний инопланетянин упрется отсутствующим рогом, хотя, может, и не отсутствующим, ведь никто не видел его без скафандра в естественном облике, и до последнего будет ездить собеседнику по ушам, говоря загадками и метафорами. «Посол Кош, я как раз вас искал». Шеридан как раз собирался выходить из лифта на нужном уровне, как столкнулся с варландцем, идущим по коридору ему навстречу. Хорошо, сузив окуляр, инопланетянин остановился, кажется, даже отступив на шаг. Мне, нам всем нужна ваша помощь. Вы ведь знаете, что тени начали атаковать Лигу неприсоединившихся миров. Они разобщены, никто не готов вступаться за соседей, а сами по себе они не выстоят против такого врага. Они просто не готовы воевать, если не имеют надежды на победу. Именно поэтому я искал вас. Зачем? Вы древнейшая из цивилизаций, ваши технологии не уступают технологиям теней. Именно вы можете быть тем лучом надежды, который всем нужен. Если бы вы смогли убедить своих сородичей вступить в битву, атаковать теней, отбить несколько нападений. Нет, в голосе Варландца даже через механические интонации вокабулятора слышалось недовольство. Я понимаю, что вы не можете выиграть за нас эту войну. Весь флот теней, все их силы, вам не победить. Но, если бы вы победили хотя бы в одном поединке, показали, что это в принципе возможно. Вы ведь можете победить, возможно, после долгого молчания ответил Кош, отворачиваясь и направляясь обратно к своей каюте. Но нас слишком мало, мы не готовы. Пока, воюйте сами. Что, какого черта, не поворачивайтесь ко мне спиной. Шокированный такой беспрецедентной наглостью, Шеридан в два широких шага догнал варландского посла, вставая прямо перед ним. Будьте любезны уважать собеседника. Какого черта, посол, 3 года подряд вы ходите по станции, дергаете всех за ниточки, отпуская свои философские сентенции. Вы заявляли о высшей цели, о деле света, о борьбе против теней, а сами и палец о палец не ударили. Где ваша хваленая мощь Варландской империи? Покажите, на что вы способны. Глаз Коша сжался почти в точку, а Джон почувствовал смутное и весьма неприятное чувство где-то внутри, словно сейчас его рассматривал злобный и крайне недовольный его существованием зверь, раздумывающий над тем, а не бросится ли вперед. Но капитана было уже не остановить. Напряжение последних дней превысило все запасы его терпения и самообладания. Остапа понесло, как говорили на земле несколько веков назад. У вас есть поговорка: истина – это клинок с 3 лезвиями. А у нас есть идиома: нифиг пудрить мне мозги. Грубо, обойдя мужчину, Кош попытался двинуться дальше по коридору. Грубо, а других методов уже не осталось. Снова догнал Варландца капитан. Я не уйду, пока вы не дадите мне нормальный ответ. Или согласие, или обоснованный отказ. Без этих ваших излюбленных философствований и загадок. Хватит этого дерьма. Я, браво, капитан Шеридан, браво. Из-за поворота коридора, демонстративно аплодируя словам мужчины, вышел широко улыбающийся лорд Баал. Глаз Коша сузился в точку, а Шеридан почувствовал нарастание какой-то энергии, словно он стоял не посреди коридора, а неподалеку от неисправной искрящей проводки. Посол, посол, ехидно покачал головой Баал, где же ваше воспитание и манеры? К тому же, поведение капитана было полностью закономерным итогом. Я не говорил этого прямо, надеясь, что вы сумеете осознать истину самостоятельно, но... Гаулт развел руками, сочувственно качая головой. Эль, лорд Баал, чувствуя крайне неприятные мурашки, бегущие по спине, Джон недоуменно посмотрел на посла. О чем вы говорите? Всего лишь о том, что казалось мне очевидным, капитан. О том, что пафос и излишняя таинственность, конечно, хороши, Гаулт лукаво улыбнулся, но порой стоит отбросить шелуху и научиться доносить до своих союзников важную информацию открыто, без недомолвок. Вокабулятор посла Коша издал какой-то странный, непереводимый звук, а Шеридану даже на мгновение показалось, что варландца от возмущения хватит удар, если бы такое вообще было возможно для представителя его вида. Впрочем, кто может сказать, что разбирается в физиологии посла Коша? КХМ, вас это не касается, наконец произнес Кош, повернувшись к Баалу. Уходите? Ну уж нет, я считаю, что лорд Баал прав. Уловив некоторые изменения в атмосфере в коридоре, Джон решил додавить собеседника. «Хватит недомолвок. Скажите уже прямо, что вам наплевать на всех нас, на атаки теней, на гибель сотен и тысяч разумных. Вы думаете только о каких-то своих высоких материях». В следующую секунду глаз посла раскрылся шире, засияв знакомым зеленым светом, а Джон почувствовал, как неведомая сила приподняла его в воздух и прижала к стене. Прижала настолько сильно, что он едва мог вздохнуть. Стоявший рядом Баал, казалось, был совершенно не удивлен таким поступком, он лишь покачал головой с явным разочарованием на лице и вздохнул. «Посол Кош, я могу понять ваше желание убить назойливого капитана, Но пользы это не принесет никакой. Вы лишь лишитесь одного из разумных, которые разделяют ваши взгляды. Убить меня, чувствуя подергивание века, капитан выдавил из себя злобный хмык. Черта с два, лорд Баал. Даже если он оторвет мне голову, я не сдохну, пока не получу ответы. Я и так взад задницы по самые ноздри. Порвал с родиной, каждый день разгребаю отчеты о нападениях по половине этой гребаной галактики. Я не успокоюсь, пока не увижу, как его соплеменники. Шеридан мотнул головой, чувствуя, как невидимая рука чуть ослабила хватку, начнут, наконец, шевелиться. Еще рано, донеслось от Коша. Рано. А кто решает, когда пора? Вы, думаете, все так просто? Как бы не так, вы буквально загнали меня в угол, заставили принять вызов. Так теперь поздно идти на попятную, посол Кош. Почти выплюнул последние слова Джон. Если вы хотите, чтобы я воевал, чтобы мы воевали, мы будем воевать. Но воевать так, как я скажу. Нет, нет. Под заинтересованным взглядом Баала, прислонившегося плечом к стене и следившего за ходом беседы с неослабевающим любопытством, Шеридан презрительно скривился. «Тогда убейте меня прямо здесь, потому что мне терять уже нечего, и галактике терять уже нечего. Вы втянули нас в это дерьмо. Каждую минуту гибнут десятки и сотни разумных. Вам мало, вы хотите больше, так убейте меня, и покончим с этим. Вы получите, наконец, свой извращенный садистский оргазм, а я высплюсь». Кош молча буравил кипящего гневом Шеридана взглядом своего единственного глаза. Баал тоже молчал, задумчиво переводя взгляд с капитана на посла и обратно, ожидая ответа последнего. Пауза затягивалась. Наконец, издав звук, больше похожий на тяжкий, обреченный вздох, Кош склонил голову, а Джон почувствовал, что неведомая сила, до сих пор удерживавшая его прижатым к стене, исчезла. «Хорошо, я выполню твою просьбу, капитан Шеридан». В голосе Коша, даже через вокабулятор, слышалась тоска. «Возможно, так будет правильно. Возможно, нет. Но у всего в мире есть своя цена, и у моей помощи она будет, хотя платить ее будем мы оба. Теперь уходи». Что-то в интонациях Варландца, выдавшего непривычно длинную и необычайно многословную реплику, заставило Шеридана проглотить рвавшиеся с языка новые язвительные комментарии. Капитан лишь молча склонил голову, отворачиваясь от посла. Уже развернувшись и уходя в сторону лифта, мужчина услышал негромкое «что же?». После всего услышанного, посол Кош, полагаю, беседа со мной вас также весьма заинтересует. Отбарал и тоскливый звук стона Тварландца, чувствуя мстительное удовлетворение от понимания, что тяжелым день, похоже, будет не только у него одного, Джон вошел в лифт и, облегченно выдохнув, нажал на кнопку уровня, у него еще были дела, хотя, с куда большим удовольствием, он бы просто отправился в ближайший кабак. Глава 76. Мотивация. 4022 человека были сохранены. Цал, доктор кто? Интерлюдия. Если бы посол Кош Нараник не был представителем высокоразвитой в биологическом, и не только, смысле цивилизации, отринувшей проблемы и позывы бренной плоти, он бы очень сильно хотел напиться до беспамятства и уползти в собственную каюту приходить в себя. На несколько суток, а лучше, неделю. В смысле? Хотел он этого и сейчас, но сделать был просто не в состоянии. Выйдя на уровень существ чистой энергии, варландцам стало весьма проблематично уделаться до состояния нестояния чем бы то ни было. Нет, все еще оставались чисто концептуальные способы, но Кош не имел ни времени, ни возможности полететь к ближайшей черной дыре, чтобы позволить ее гравитационному полю и сопутствующим физическим эффектам завернуть его сознание в узелок, давая возможность отключиться от реальности, хотя бы ненадолго. Беседа с лордом Баалом, от которой у него не вышло технично слиться, принесла Наранику огромное количество тем для размышления и состояния, наиболее близким к которому служила фраза людей, раскалывающаяся на части голова. Все более активно вмешивающийся в происходящее в галактике чужак понимал и знал куда больше, чем можно было от него ожидать, но, вместе с тем, его самого просчитать было просто невозможно. Не помогал ни богатый жизненный опыт посла, ни его чудовищная, по меркам любого органического вида, телепатическая мощь. Баал просто был и делал то, что ему хочется, не считаясь ни с кем вокруг. А самым удручающим был тот факт, что с этим ничего нельзя было поделать. Не помог даже гениальный план его сородичей отправить на территорию лорда Баала врата в третье пространство, вопреки всеобщей уверенности, не бывшие потерянными создателями, а находившиеся под тщательным и неусыпным контролем. Нет, врата они, конечно же, отправили. И лорд Баал их даже открыл, впустив в этот мир существ, в сражении с которыми предпочли отступить сами варланцы, сделав вид, что никаких врат никогда не было, и вообще, это все мифы и легенды. А вот дальше все пошло совсем не так, и не туда. По крайней мере, в тот момент, когда посол Гаулдов благодарил Коша за подарок, но просил в следующий раз воздержаться от столь неоднозначных поступков, варланец впервые в своей жизни чувствовал себя неуютно рядом с представителем, как могло показаться, младшего вида. В любом случае, глаз скафандра посла сузился, отображая его настроение. Капитан Шеридан все-таки уломал его на прямое вмешательство в ситуацию. Как бы это ни было несвоевременно, как бы его сородичи не пытались всеми силами избежать прямой конфронтации с тенями, человек сумел убедить варланца в том, что ситуацию нужно как-то разрешить. Причем, разрешить здесь и сейчас, хоть это и могло привести к весьма неприятным последствиям для Коша лично. Проплыв к терминалу связи, Кош поймал себя на мысли, что впервые за долгое, очень долгое, время чувствует неуверенность в том, что собирается сделать дальше. Он совершенно четко осознавал, что его прямое вмешательство скорее всего вызовет столь же прямой ответ теней, еще более прямой, чем непосредственные атаки черных кораблей на миры младших рас, если это вообще было возможно. Что там, он был практически на 100% уверен, что стоит ему отправить доступные корабли в одну из систем, которые собираются атаковать в ближайшем будущем визави его народа, к нему придут, просто придут, прямо на Вавилоне 5, минуя все и всяческие системы безопасности. Позволив себе еще короткий миг сомнений, Кош все-таки отправил короткий энергетический импульс в варланское устройство связи, левитировавшее в воздухе у одной из стен, заставляя его активироваться и начать принимать телепатическую передачу хозяина. Как и подавляющее большинство технологий Варлана, плоский и неровный экран был полностью органическим, представляя собой искусственно выращенное неразумное существо, способное, тем не менее, воспринимать и передавать телепатические файлы на внушительное расстояние. Да, оно все еще использовало в качестве усилителей примитивные технологии станции, но даже в чистом виде Кош мог бы связаться с одним из кораблей своего народа, находившимся в зоне достижения, и ретранслировать сообщение дальше, и дальше, и дальше, пока, наконец, оно не достигнет нужного разума. На вызов откликнулся пилот тяжелого крейсера, связанный с ним варланец поприветствовал Коша и поинтересовался, что тому от него нужно. Короткий обмен пакетами информации, лишь отдаленно напоминающий обычную беседу двух разумных, лишенных телепатического дара, и десяток живых кораблей пришел в движение, открывая зоны перехода и ныряя в гиперпространство. Для стороннего наблюдателя, незнакомого с социальным устройством общества варланцев, было бы сложно пояснить всю ту многоуровневую систему прав и возможностей, имевшихся у каждого отдельного представителя их вида. Даже понятия государства и правительства были лишь отдаленными аналогиями, доступными к пониманию младшими расами, а потому только в общении с ними и применявшимися. В случае Коша, у него было право приказывать этим кораблям и варланцам, бывшим их экипажами, и он этим правом в полной мере воспользовался. Воспользовался и начал ждать последствий, вернувшись мыслями к беседе с лордом Баалом.